Комментарии. Сантия вторая. Великую древнюю мудрость, то есть сокровенные древние веды, их глубокий духовный и душевный смысл, без которых человеку трудно найти истинный путь духовного и душевного развития. Рита. Небесные законы о чистоте рода и крови, данные людям в древние времена. Соблюдение законов Рита спасает народы от деградации, вырождения и вымирания. В саге об инглингах говорится, что асы соблюдали законы Рита, а ваны нарушали и женились на сестрах. Миры и земли. Галактические звездные системы и их планеты. Великий Рамха. Санскритское Брама. Единый Творец, непознаваемая сущность, излучающая жизнерадящий свет и первичный огонь мироздания, Инглию, из которого появились все существующие вселенные и обитаемые миры. Правда. Истинные законы и порядки мироправи, мира светлых богов. Кривда. Лживые законы и порядки, привнесенные из мира тьмы и уводящие заблудших людей пекло. Данные законы и порядки являются полной противоположностью правды. Волхв. Священнослужитель, жрец самого старого, древнейшего на Мидгард-Земле вероисповедания, инглизма, веры первопредков. Хранитель древних священных текстов. Сохраняйте мудрость Божию, мудрость древнюю. Данная заповедь Бога Перуна указывает на то, что народам необходимо свято сохранять не только свои веды, сказания и предания, песни, сказки, былины, но также свою древнюю культуру и наследие предков. В водах Ирия. Ирий – древнее название реки Иртыш. Существует руна Ирий, которая переводится как «белая чистая вода». От этого смыслового значения появилось название территории – Беловодье. Во Святой Земле, земле Святорасы, то есть в Беловодье, Семиречье, где протекают семь рек – Ишим, Тобол, Ирий, Иртыш, Обь, Енисей, Ангара, Лена. Из этой Святой Земли белые народы расселились по всему евроазиатскому континенту. Об этих переселениях повествуют священные предания разных народов. На благословенные острова наши кланы привели друиды, ведомые богами из Великой Скифии, а в Великую Скифию предки наши пришли из-за гор, поросших репьем, с берегов священной Белой реки, где стоит город богов. Шотландское предание, ветвь Амелы, текст 8. Над злом возвышается та страна, где вкушается блаженство. Вознесена она силой духа, и потому вознесенный зовется. Это вознесенного золотого ковша дорога. Считается, что она посредине, между Востоком и Западом. В этом обширном северном крае не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный. Здесь находится созвездие Свати, здесь помнят о его величии. Здесь, нисходя к жертве, Тару укрепил великий предок. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Путешествие Бхагавана. Глава 110. На севере Омской области до сей поры существует река Тара и современный город Тара, построенный в лето 7102-1594 год. Древний город Тара, о котором упоминается в Махабхарате, был обнаружен археологами на слиянии рек Иртыш и Тара в лето 7500-1992 год. Согласно летописей древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов, Тарийский сторожевой град был построен в лето 3502-2006 год до нашей эры, перед вторым харийским походом в Дравидию, древнюю Индию. Защищайте вы землю свою. Защита родной земли своей, своего рода и своей веры от нападок чужеземных и чужестранных ворогов есть первостепенная обязанность каждого мужчины из расы великой и каждого потомка рода небесного. Защищайте роды рассенов и святорусов. Эта заповедь обращена к родам харийцев и дарийцев, умеющим распознавать, где ложная информация, а где правдивая. Язычникам, то есть иноверцам и инородцам, например, книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным, не славянским и не арийским богам. Не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Данная заповедь говорит нам о том, что не нужно попусту тратить время на тех людей, которые не в состоянии понимать смысл того, что вы говорите. В христианстве Иисус более жестко сформулировал данную заповедь. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Библия, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «Любите ближнего вашего, если он того достоин». Данная заповедь указывает на то, что любить нужно только тех, кто достоин, а не всех подряд, как в христианстве, вплоть до врагов. Далее следуют кровные заповеди, которые входят в состав законов Рита.